Напоследок Форн сказал мальчику, что на некромантию довольно редко собиралась группа. Малокова интересовала эта малоизученная магия, но Эльтран к ним не относился. У него свои цели, и он должен их достичь. Группа набиралась от силы раз в год, и вот, сын магов оказался последним для полного набора. Какая удача! Подумалось ему тогда. Возвращаясь к первому дню обучения, стоит также сказать, что Эльтран, как ни странно, немного опоздал на занятие. Хоть наставник ничего не успел рассказать, но это не меняло того, что сын магов опоздал на 2 минуты. В школе подобное не приветствовалось. «Вы, я так полагаю, Эльтран?» – спросил наставник, которого звали Мильфред. «Проходите, садитесь, но впредь старайтесь не опаздывать», – совершенно монотонно произнес он. Сев рядом с Эрвой, он готовился внимать каждому слову. Девушка же явно была счастлива тому, что Эльтран сидел рядом с ней, словно у него был выбор. Итак, приступим. Прежде всего, хочу обратить ваше внимание, что некромантия – довольно новое направление в целом. Людской расе она открылась не столь уже и давно. Чуть более 200 лет назад маг, который всю жизнь занимался познанием тьмы, решил обратиться к Солитам с просьбой обучить его некромантии. Разумеется, эта раса сперва приняла человека за ненормального, но Сальтиир Натерракский, так его звали, обращался к ним вновь и вновь до тех пор, пока солиты не согласились обучать его. Но, как несложно догадаться, все было не столь и просто. Солиты не сказали, что после завершения обучения ему предстоит пройти обряд посвящения. Суть заключается в следующем. После нескольких лет постижения некромантии, солиты подвергали ученика, скажем так, испытанию. В первые полнолуние зимы Сальтиирна зарезали на алтаре, сложенном из костей различных существ, и ему предстояло вернуться обратно в мир живых, используя все те знания, что вложили в него за это время, тем самым доказав, что он достоин того, дабы постигать некромантию и дальше. И, как несложно догадаться, он сумел вернуться. «Ты что-то хочешь спросить, Эльтран?» – обратил внимание наставник на поднятую руку мальчика. «Так точно, наставник Мильфред. Не могли бы вы сказать, как выглядело то место, откуда вернулся Сальтиирн?» «Увы, но первый некромант рода людского так и не сказал, что то за место. Это должно быть тайной для каждого изучающего магию мертвых. А вам довелось пройти это испытание?» «Нет, Эльтран. После того, как с десяток учеников Сальтиирна погибли на подобном алтаре, архимаг запретил использовать данный метод инициации. Но как тогда понять, кто достоин этой магии, а кто нет? В школе столь радикальные методы не практикуются. Вместо этого в конце каждого года проходит экзамен по пройденному материалу. А на экзамене 5-го цикла каждому будет дано персональное задание, и в течение всего последнего года вам надо его выполнить. В связи с тем, что во всей школе я единственный наставник по некромантии, то кроме меня финальный экзамен будет принимать непосредственно архимаг Демиусейтер. Но ведь, если я правильно понял, то это не будет означать, что я достоин, разве нет, Эльтран, то обычаи солитов. Как видишь, я не проходил их обряда, но способен на то же, на что и они. Достаточно вопросов. Если они возникнут, то задашь после. Продолжим. Сальтиир Натерракский погиб и возродился, после чего его обучение у солитов продолжилось. Эти змееподобные существа прониклись уважением к человеку и стали обучать по-настоящему. Минуло 20 лет, и Сальтиирн вернулся в Анифер с ходатайством открыть новое направление. Предыдущий архимаг взволновался, увидев, что из себя представляет некромантия, и отказал Сальтиирну. Но вот Демиус позволил первому некроманту расы людской обучать других. Магия мертвых включает в себя также поднятие мертвецов из-под земли с целью служить призвавшему. Но, кроме этого, главное оружие некромантов – предсмертные муки. Чем больше погибших и чем мучительней была смерть, тем больше силы может почерпнуть некромант и обратить ее в свою пользу. Кто именно погиб, неважно. Это может быть как человек, так и эльф, орк, гном, либо же любое животное, что может испытывать страх и боль. Сальтиирн же полагал еще, что вершины некромантии достигнет тот, кто сумеет вбирать в себя силу от гибели всего окружающего мира. Предположим, рядом с вами применили мощное заклинание магии огня, которое выжгло целое поле. Маги земли, а также природы уверяют, что каждое растение, дерево, сама земля – живые. Они подобны живым существам, просто отличаются от нас. Конечно же, Сальтиратеракский прекрасно знал об этом, и потому полагал, что когда-нибудь некроманты сумеют воспользоваться гибелью окружающего мира. Что ж, введение закончено, а теперь настоятельно рекомендую все записывать. Итак, некромантия. Слово происходит от языка сальтов. Некромы анатиял, что можно перевести как ставшие слугами смерти. Эльтран сидел и слушал. У него не было ни пергамента, ни пера, как у других, так что оставалось запоминать. «Эльтран», — прошептала Арва и легонько пнула его ногой. «Посмотри под стол, там и пергамент, и чернила с пером. Некромантия представляет из себя способность обращать смерть себе во благо. Представьте, что вы на поле битвы. Две армии столкнулись и бьются. Разумеется, погибших будет много, и смерть каждого – мука. Конечно, гораздо больше сил можно выкачать из кого-либо посредством пыток со смертельным исходом. Но что поделать? На войне маловероятно, что подвернется такая возможность. Так вот, чем больше погибших, тем больше силы смерти будет витать вокруг. Любой грамотный некромант воспользуется такой удачей, но главное – не упустить момент. Таким образом, вы сумеете создать заклинания из арсеналов некромантии. Вынужден признать, пока они довольно скудны, но, как знать, быть может, среди вас есть тот, кто их обогатит. Некромантия может быть защитной и атакующей. К защитной относятся щит праха, костяной доспех и костяная стена. К атакующим – копье праха, лик смерти и черепа. Вне этих категорий – воскрешение мертвых. Также ходят слухи, что Сальтиерн научился убивать других одними лишь словами. Разумеется, то были не просто слова, но и особые способы концентрации силы, но все же, конечно, это лишь молва, никем не подтвержденная, а спросить у самого великого некроманта невозможно, ибо, по распространенной версии, он погиб. Одни говорят, что Сальтиерн обратился в прах, иные утверждают, что он сам превратился в ходячего мертвеца, не наделенного магическими силами и разумом. Кто-то считает, что старый некромант просто покинул школу магии, да и сам Энифер, и ушел в неизвестном направлении. Но, тем не менее, его никто не видел вот уже почти 40 лет. Кроме слов, в некромантии широко распространены руны, а также магические построения. Но об этом позже. Как я уже говорил ранее, главное оружие некроманта – предсмертные муки убитых. Но как быть, если посмертных сил погибших в бою недостаточно для волжбы? Как быть, если нужно больше, много больше того, что удалось собрать с поля сечи? Ответ прост – мученичество. Вам надо будет взять одного человека аль нелюдя и применить пытки. Добровольное самопожертвование ничего вам не даст. Вернее, не даст того, что потребно. Можете взять пленника или же одного из своих. Разумеется, пыткам тоже будем обучаться. Видимо, Арве не слишком-то понравились эти слова. Вон как ее передернуло от отвращения. А я что? Мне все нормально. А наставник все говорил, и говорил довольно долго. Углублялся в магию сайлитов, чуть подробнее рассказал про мученичество, поведал также про быт змееподобной расы, но обо всем говорил мало. На сегодня, думаю, достаточно. Задание к следующей седмице такое. Знать историю возникновения некромантии, основные понятия и знать взаимодействие магической составляющей некромантии. Насим окончено. Пока все собирались, мальчик подошел к нему и решил кое-что разузнать. «Наставник, разрешите задать вопрос?» «Спрашивай, Эльтран», — все столь же невозмутимым голосом отозвался наставник. Он все занятие был таким, и это несколько пугало. Могло показаться, будто он не живой. «Я хотел бы побольше узнать относительно защитной и боевой некромантии. Также очень хочется узнать, можно ли за раз воскресить тысячи мертвецов. Если да, то сколь большие жертвы должны быть? И особенно хочется знать, возможно ли на самом деле убивать одним лишь словом. Много вопросов задаешь, Эльтран. Ты стараешься опередить события. Что, надеешься завершить весь цикл обучения всего за несколько дней? Думаешь, тебе это под силу? Я не говорил, что смогу обучиться всей некромантии за несколько дней. Но ты об этом подумал, разве нет? Ты самый молодой ученик в школе на данный момент, Эльтран. Понимаю, ты горд этим и, возможно, мнишь себя особенным. Быть может, ты начал так думать еще во время обучения у сцеров магии четырех стихий. Не удивляйся, ибо я говорил с наставником Фарном. За короткий срок ты достиг хороших результатов, но неужели ты думаешь, что с некромантией будет так же. Нет, Эльтран, некромантия – совсем иная магия. Если остальные направления подчинены более-менее схожим концепциям, то это совсем иная. Она действует по иным правилам и принципам. Я верю, что, коль поставить перед собой подобную цель, то это будет возможным, уверенно парировал сын магов. Хорошая вера, мальчик. Она очень сильно поможет тебе в жизни, но не стоит переоценивать себя. Уверенность в собственных силах очень важна, но сколь бы велика она ни была, у любого короля людской расы или же сильнейшего из воинов, они не смогут раздвинуть горы голыми руками. Пусть их уверенность будет представлена в виде статуи, что будет литой бронзой прочнее и поднимется выше царственных монументов, ибо это ничего не изменит и не поможет им в достижении данной цели. Если будешь стараться, то лет через 10, возможно, сумеешь достичь немалых высот. Старайся, Эльтран, и тогда сможешь сравняться с самим Сальтиерном Атерракским. Коль достигнешь высочайших высот и сумеешь жить целое тысячелетие, то тебе удастся даже превзойти его. Я не могу столько ждать, наставник. Терпение, Эльтран, неотъемлемая часть некромантии. Некромант должен быть холоден разумом и душой, и, что также немаловажно, для изучающих магию мертвых нет места чувствам. Коль надо убить кого-то, убей. Сделай это из долга, ибо иначе можешь погибнуть ты сам, либо другие, что пошли за тобой. Сожалеть о содеянном будешь после. Насчет этого можете не волноваться, наставник, ухмыльнулся сын магов, возомнив себя хладнокровным и безжалостным убийцей. Но все же, неужели нельзя ускорить мое обучение? Довольно вопросов. Отправляйся лучше вместе с остальными. У вас скоро базовая магия воды. Разочарованный в ответе, сын магов собрался и вышел из аудитории. Конечно же, за дверью его ждала Арва. Эльтран, о чем ты там расспрашивал наставника? Идем скорее. У нас сейчас сосновы магии воды. Эти фокусы мне без надобности. Ну что же ты? Всякие знания нужны, только не мне. Тогда зачем поступил в школу? Мне не нужны базовые знания неучи. Я должен постичь вершины мастерства, и чем скорее, тем лучше. Но ты ведь не сумеешь постичь их, не имея базовых навыков, не давала слабины девушка. Сумею, Арва, поверь. Ведь меня сразу стали обучать сильной волшбе. Но некромантия, совсем иное. Она малоизучена, не так понятна людям, как другие направления. Ты не сумеешь постичь вершины мастерства, ибо таковая сейчас просто отсутствует. Некромантия довольно страшная магия, Эльтран, и, коль она страшна, то почему ты ее выбрала, Арва? На тебе была иная мантия. Природа, если не ошибаюсь, почему решила выбрать некромантию? Ну, потому что ты ее выбрал, покраснела девушка. То есть, просто из-за меня, не просто. Эльтран, ты младше меня, а магией владеешь намного лучше и больше знаешь. Я подумала, что, быть может, ты будешь меня обучать тому, что знаешь сам. А будь мы на разных направлениях, то виделись бы очень редко. На мгновение растерялся сын магов и не знал, что и ответить. Ему очень приятно услышать подобное, но это означало, что он потратит некую часть свободного времени на то, чтобы ее обучить чему-то. Такого он допустить не хотел. Вот, значится, как, Арва, я не наставник. Я знаю не столь уж и много, как тебе может показаться. Те, кто меня обучал, знали несоизмеримо больше меня, а потому могли хорошо обучить. Но я не гожусь в наставники. Я могу увидеть, как кто-то творит магию и смогу ее повторить, но не более того. На этом он поспешил закончить и поинтересовался, где же аудитория магии воды. На занятии по основам магии воды Эльтран сидел чуть ли не в развалку. Наставник Брод говорил очень медленно, будто бы объяснял все пятилетним детям и старался разговаривать не спеша, дабы его поняли. А еще Эльтрану безумно скучно. Про все эти взаимодействия и взывания к магии воды он знал уже давно. Кое-как. Но сын магов сумел дожить до конца, и далее его ждали основы магии огня, завтра же, земля и воздух. У нас что, дни магии стихий? Как выяснилось, Эльтран очень близок к истине. На самом деле на первом цикле обучения обязательно изучали все четыре стихии вне зависимости от выбранного направления. Разумеется, эта новость совсем не понравилась сыну магов, ибо он уже догадывался, чему будут его учить. Нет уж, меня такое не устраивает. Должен быть выход. Я не могу отвлекаться на другие направления. Со следующего цикла они начинали изучать по одному направлению в день, но занятия становились длиннее. Так было по 5 дней в седмицу, остальное время у учеников свободно, и они могли делать все, что заблагорассудится. И именно в один такой свободный день, когда Эльтран бродил по коридорам школы вместе с Рвой, которая прилепилась к нему точно пиявка, на них наткнулся уже знакомый сыну магов ученик, Тири. «Здравствуй, одаренный мальчик», — со злобой прошипел юноша. «Хочешь, дабы я тебя опозорил пуще прежнего?» — спокойным голосом спросил мальчик. «То была чистая случайность. И, вдобавок, ты пользовался всеми стихиями, а я только одной. Если ты и впрямь столь силен, то докажи. Хоть сейчас. Нет. Завтра в полдень жду тебя на арене, Эльтран. Никаких показательных демонстраций своих познаний во всех стихиях. Только магия воды и ничего более», — сказал Тири напоследок, и ушел. Арва наконец-таки вышла из оцепенения и пыталась отговорить Эльтрана от выхода на арену. На ней разрешалось применять магию, а также сражаться голыми руками, но запрещалось пользоваться холодным оружием, и, как правило, бой шел до первой крови. Как ни удивительно, сын магов не послушался ее, а потому на следующий день его ждал бой. Хотя, что это должен был быть за бой с этим, неучим Тири. Он, Эльтран, обучался у Дейла, как бы не было противно вспоминать и произносить это имя, и увяло, а потому имел преимущество перед этим парнем. Про дуэль особо рассказать нечего. Как и ожидалось, Тири слишком слаб по сравнению с Эльтраном, и сын магов почти играючи справился с ним. Почти, ибо адепт все же сумел задеть его водным кнутом и рассечь щеку, но то было не смертельно. Ах да, стоит также указать, что сражались до признания поражения. Один из них должен признать себя побежденным. Лишь таким методом можно победить, ибо убивать никто не собирался, и это запрещено. Эльтран прижал Тири огромной водной рукой к полу и стал сдавливать его, но маг воды явно не собирался признавать поражение. После этого сын магов решил прибегнуть к иным методам. Вода стала небольшими струйками заходить в уши и нос бедняги Тири, а кроме этого несколько капель превратились в тончайшие иглы и начали медленно пронзать его голову. Тот хотел закричать, но не мог, ибо изо рта беспрерывно сочилась жидкость. Эльтран, ввиду своей безграничной щедрости и альтруизма, смилостивился над ним и позволил говорить, а вот иглы и дальше впивались адепту воды в голову. «Сдаюсь», надрываясь, прокричал Тири, и все заклинание сына магов сошло на нет, ослабло, образовав под Тири огромную лужу. Наступило очередное занятие по некромантии, которого мальчик ждал с нетерпением. К библиотеке никого из них не пускали, это прерогатива только обучающихся на пятом цикле или уже окончивших школу, так что довольствоваться приходилось лишь полученными от наставников книгами. Благо Тириус научил мальчика грамоте очень быстрым и эффективным способом. Начал наставник Мильфред с вопросов. Он задавал вопросы исключительно потому, что давал выучить самостоятельно и что рассказывал в прошлый раз. Эльтран честно ответил на них, чем не могло похвастаться большинство. Арва же напротив, несмотря на всю свою нелюбовь к некромантии, также отвечала на все вопросы наставника. Что ж, с заданием некоторые из вас справились. Кто его не осилил, должны будут к следующему разу ответить на другие вопросы письменно. Пергаменты с заданиями я выдам в конце, а сейчас продолжим обучение. Рунные письмена в некромантии – обычное явление. Как известно, руны обладают определенными магическими силами, а грамотно написанные и хорошо составленные могут быть поистине могущественными. Всего в рунном алфавите некромантов расы людской насчитывается 36 рун. Разумеется, она упрощена так, дабы нам было проще в ней разобраться, ибо та, которой пользуются солиты, намного больше. Как говорил сам Сальтиерн, она насчитывала более 300 рун. И это лишь то, что было доступно самому великому некроманту. На самом же деле сейчас точно можно сказать, что их алфавит гораздо больше того, что знал сам Сальтиерн. Увы, но история возникновения рунной письменности у солитов нам не ясна. Но об этом вам будут рассказывать на следующем цикле обучения. Магические построения и рисунки. Это также часто присутствует в некромантии и является незаменимым атрибутом. Существует много рисунков, но есть те, которыми пользуются чаще всего. Некоторые из них будем рассматривать в этом цикле, но мы будем акцентировать на них внимание лишь на четвертом и пятом циклах. И запишите, какие именно мы будем учить на протяжении всего времени обучения. Алтар, Митра, Джаха, Анаил, Тие, Арабаларя, Адонай, Дафур, Мандала, Варкан, Элора, Лама, Калас, Амелиит, Раздар, Тхитна, Арвис, Фарха, Бенир и Храмра. Все это вам нужно будет знать в совершенстве к концу пятого цикла. Дальше наставник Мильфрат вновь углубился в магию солитов, а также, наконец, стал рассказывать про саму некромантию. Рассказал про копье праха и щит праха. Самые базовые из арсеналов некромантии, как сказал наставник. Но, кроме всего прочего, даже копье праха в самых начальных стадиях при грамотном использовании сильнее, нежели основа основ боевой магии огня, огненных шаров. Так прошли долгих, для самого Эльтрона, 2 месяца обучения. Лишь некромантия его интересовала, а магия 4 стихий вовсе не занимала. Он прекрасно владел базовыми навыками и даже более мощными заклинаниями. И вот, когда один из наставников этих первоэлементов взбесился от того, что, дескать, мальчик ничего не записывал и не учил того, что велено, Эльтран взял на себя смелость в открытую заявить, что знал все базовые навыки этих стихий. Разумеется, наставник Фортас, учитель огня, не поверил мальчику и потребовал доказательств. Как ни удивительно, но сын магов не мог показать именно того, что потребовал от него наставник. Не потому, что не знал этого. О, нет, все куда проще. Мальчик просто не знал названий, ведь в школе огненный шар могли прозвать пламенеющей сферой. Особенно раздражало название «стена» и «штора», что означало просто «огненную стену». Махнув рукой, он стал показывать все, что умел. На кончиках пальцев заплясали язычки пламени. Они собрались в ладони и превратились в огненный шар, разлетевшийся на 1000 искр. Оранжевые пылинки заплясали в воздухе и заблестели и были подобным крохотным светлячкам. Увидев удивление на лицах остальных учеников, Эльтран решил продолжить творить чудеса. Все сияющие пылинки собрались вокруг его шеи и рук, превратившись в огненное кольцо и пылающие кандалы. Наставник побоялся, что подобное обожжет ученика, но, судя по выражению лица мальчика, с ним все хорошо. Оковы и кольцо превратились в змей, принявшихся обвивать заклинателя с головы до ног. И завершил мальчик грандиозное представление созданием огненного элементаля, чем поразил даже наставника, ибо подобное заклинание относилось к высоким разрядам магии. Как правило, такое изучалось на 4-м цикле. Также свои способности Эльтран продемонстрировал и другим наставника 4 стихий, что обучали его цикл и группу. И все, как один, немало удивлялись его талантам, а ученики из раза в раз смотрели на все им творимое с раскрытыми ртами и явно завидовали самому младшему средь них. Однако зависть эта перестала быть злобной и ненавистнической. Наоборот, все прониклись уважением к нему и обращались чуть ли не по любому поводу. Будь то проблема с самостоятельным заданием от какого-либо наставника, аль просто личный интерес. Вначале это раздражало Эльтрана, и он хотел, дабы его оставили в покое, но после он понял, что ему очень приятно подобное отношение к нему. И так уж получилось, что сам архимаг, только услышав о столь юном даровании, заинтересовался им и решил навестить его лично. Демиус Эйтер очень стар для простых людей, но как маг в самом расцвете сил. На родного старшего брата Дейла не похож ничем. Без длинной белой бороды, но вместо нее имелась небольшая щетина. Волосы короткие, а не длинные, но такие же седые. Лицо у него чуть вытянутое, в то время как у Дейла оно более круглое. Морщин на удивление мало, и они не глубоки. Серебряная мантия с золотыми узорами и пурпурной вышивкой на груди, означающий символ архимага. Белый деревянный посох с изящной резьбой, а в навершии инкрустирован кроваво-красный камень. «Здрав будь, мальчик», — поприветствовал Демиус сына магов, только-только показавшись на пороге в его комнату. Подобного визита мальчик не ожидал, а потому растерялся, ибо не знал, как себя повести. Все-таки к нему явился не абы кто, а, пожалуй, сильнейший из людских магов. «Здравствуйте, великий архимаг», вскочив с письменного стола и уронив стул, он выпрямился и низко поклонился. Ему не хотелось так поступать, но он понимал, что это необходимо. «Ты, если мне не изменяет память, Эльтран, так». Архимаг вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Легким мановением руки он поставил стул обратно на ножки и пододвинул к себе. «Ваша память достойна всяческих похвал. Не стоит говорить столь высокие слова, мальчик». Демиус сел и принялся пристально осматривать юного талантливого ученика. «Ты, Эльтран, меня очень заинтересовал. «Крайне рад слышать, Архимаг», — вновь поклонился сын магов. «Я хотел кое-что узнать о тебе. Решил лично поговорить с тобой. Ответь, тебя назвали в честь одного из архимагов древности. Если да, то кто? И кто тебя обучал? Кто твои родители?» И сыну магов вновь пришлось все рассказывать, снова с самого начала, что начало надоедать, но он не мог промолчать или отказаться отвечать. Архимаг мог многое ему поведать, так что пришлось пересилить себя и вновь все рассказать. «Стой, стой, Эльтран, твоих родителей звали Эльвира и Лориин». Мальчик кивнул. «Знавал я их, способные были маги, способные. Что правда, то правда. Вижу, что их немалый потенциал перешел к тебе. Позже, Эльтран, позже я все расскажу тебе про них». Ничего особенного в их разговоре не было. Демиус интересовался историей жизни мальчика. Так и прошел вечер, но в его завершении случилось нечто очень волнительное, необычное и даже чудесное. «Эльтран, иди ко мне в ученики. Я обучу тебя всему, что знаю. Ты станешь новым архимагом, когда меня не станет. Я, и не знаю, что ответить. Ты еще и думаешь, что ответить». Рассмеялся Демиус. «Мальчик, каждый маг мечтает, чтобы ему сделали такое предложение, кое я сделал тебе. Зачем тебе некромантия? Иди на обучение ко мне. То есть, если я соглашусь, то не буду изучать магию мертвых. Тебя это смущает? Сказать по правде, да. Я хочу изучать некромантию, архимаг Демиус. Коль таково твое желание, то я не стану тебе препятствовать. Будешь и дальше обучаться некромантии у наставника Мильфреда, а остальному научу тебя я. Я, польщен, великий Демиус. Но, право же, мне нужно время, чтобы все осмыслить. Мне даже не верится, что все это правда. Хорошо, мальчик, я тебя не тороплю. Думай, сколь потребно. До встречи, Эльтран. Надеюсь, увидевшись в следующий раз, ты меня не разочаруешь и оправдаешь ожидания». Улыбнувшись напоследок теплой и даже любящей улыбкой, архимаг встал и ушел, оставив Эльтрана в недоумении наедине с собой. Продемонстрировав свои способности по четырем стихиям, Эльтрана освободили от обучения на первом цикле, так что он мог полностью посвятить себя некромантии. Однако после разговора с Демиусом сын магов был сам не свой. Он почти не общался даже с Арвой, хотя все ей рассказал, на что девушка ответила возгласами и радостными воплями, мол, как это хорошо и надо бы соглашаться. Но Эльтран все думал и думал. Кстати, надо отметить, что за эти два месяца мальчик согласился таки обучать Арву. Ее и только ее, хотя все ученики с первого цикла некромантии просились ему в ученики, но он им отказывал. Единственное, что он делал, помогал им с заданием и отвечал на вопросы, но не более того. Арву же обучал тайно ото всех, и взял с нее слово, что она никому ничего про это не скажет. Девушка несколько неуклюжа, но она честно старалась. Эльтран же, в силу неопытности и малых лет, не умел хорошо объяснять все те принципы и взаимодействия этих первоэлементов, так что в какой-то степени Арве приходилось додумываться самой. В конце очередного урока некромантии Эльтран вновь обратился к наставнику и стал спрашивать о том, как можно быстро изучить всю некромантию. Его интересовал срок, не превышавший 3 лет. «Эльтран, это невозможно. Сколь бы талантлив ты ни был, но некромантию постичь за столь короткий срок просто невозможно. Даже с элитом, создавшим данное направление, требуется несколько десятилетий, дабы постичь ее на высоком уровне. Нам, людям, потребно 100 лет для таких высот. За 3 года возможно обучиться лишь тому, что есть у нас в школе, но, как ты должен понимать, этого крайне мало». Сын магов явно не остался доволен таким ответом и молча покинул аудиторию. Стояла глубокая ночь, когда Арва лежала в гостинице напротив комнаты Эльтрана. Она сейчас не спала, а повторяла в голове все то, чему научил ее мальчик. Девушка часто так делала, ибо была уверена в том, что мысленный повтор занятия способствовал лучшему его усвоению. Дверь с легким скрипом открылась, и она резко села на кровати, уставившись на незваного гостя, и готовя боевое заклинание. «Арва», — раздался голос Эльтрана, — «мне нужна твоя помощь». Кросс вместе с другими 5 магами стоял посреди выжженной равнины. Земля под их ногами превратилась в угольки, которые уже почти что полностью остыли, но, тем не менее, от них исходил довольно сильный жар. Если бы не магия, то люди не смогли бы находиться там долго. Вокруг разбросаны обугленные тела странных животных внушительных размеров, а также среди них имелись и огромные черви, ранее невиданные Красом. Если это все сделал один человек, то боюсь подумать, сколь огромна его сила, и хватит ли нас на него. Быть может, стоило взять с собой сотню магов. Один из шестерки достал посох и стал совершать взмахи рукой над камнем в навершии, остальные же решили пройтись и осмотреться. Пока тот маг пытался разобрать творившуюся на этом месте волшбу и хотел отследить того, кто все это устроил, Кросс принялся рассматривать трупы животных. Очень и очень странно. Никогда прежде о таких не слышал. Что же за силы сотворили этих бестий? Кросс, смотри! Воскликнул один из магов, указывая в небеса. Хоромы, прищурился предводитель отряда. Нехорошо. Сколько еще времени требуется Элару? Точно не знаю, Кросс. Предводитель отряда коротко выругался и сжал руки в кулаки. Что ж, придется отбиваться от крылатых. Хоромы, только увидев людей, тотчас же прибегли к боевым заклинаниям. Небольшой отряд Кросса сумел отразить первый удар, выставив магические щиты, однако и они не абсолютны. Белокрылые прибегли к более мощному чародейству, задействовав тысячу игл, раздирающий поток, удар ветра и многое другое. Конечно, большую часть магические щиты приняли на себя и выстояли, но вот удар ветра оказался очень силен, и, в итоге, одного из шестерки буквально вбило в обугленную землю, и он более не поднялся. «Составить кольцо вокруг Элара», — скомандовал Кросс, и оставшиеся в живых четверо магов встали вокруг пятого, разбиравшегося в творимой ранее волшбе. Сам же Элар ничего не слышал и не видел, ибо полностью погрузился в местность и магические следы. Образовав кольцо и поставив более мощные магические щиты, люди, наконец, перешли в нападение. Крылатые не торопились спускаться на мертвую землю, а продолжали посылать заклинания с высоты. Разумеется, достать их очень трудно. Ни одна стрела, кроме той, что была бы выпущена из баллисты, не долетела бы до белокрылых. Но ведь у отряда Кросса имелось куда более мощное оружие – магия. Где бесполезна честная сталь и стрела, поможет именно магия. Предводитель отряда проделал несколько взмахов руками, проговорил магические слова и выставил раскрытые ладони в сторону хоромов, будто бы отталкивая их от себя. Сотворенное им заклинание обернулось клубящимся синим пламенем и ударило по крылатым, моментально испепелив группу. Пролетев еще дальше, растаяло в воздухе. Остальные белокрылые не замедлили с контратакой, но трое магов уже подготовили соответствующие щиты. Заклинания хоромов отразились от них, отскочили обратно, устремившись на самих заклинателей. Крылатые этого явно не ожидали, а потому многие погибли от собственной волшбы. С дюжину тел камнями попадали вниз, но Харан, сын Харана, не хотел сдаваться. Разумеется, такое заклинание отняло немало сил у людей, но продержаться еще немного они могли. Несколько хоромов спустились таки на землю, обнажили мечи и одним длинным прыжком приблизились к людям. Магией решили не пользоваться, ибо она отразилась бы от щитов, так что оставалось только скрестить клинки. Подобрав полуторный меч, Кросс побежал навстречу к хоромам. Окружив человека, двое белокрылых напали одновременно. Один из людей пустил магическую стрелу в крылатого, а Кросс, довольно ловко увернувшись, нанес мощный рубящий удар и разрезал хорома от плеча до ребер. Парящие в воздухе враги вновь прибегли к заклинаниям, все еще отражавшихся от щитов обратно, но в этот раз ни один из них не погиб. И вскоре последовал очередной удар ветра от Харана. Сын вождя вложил много сил в это заклинание ценой собственного состояния. Его стремительно поддержали и отлетели с ним в сторону. Удар ветра буквально снес все выставленные людьми отражающие щиты, после чего остальные хоромы пустили град заклинаний. «Кросс, мы не продержимся. Выведи нас отсюда!» Почти что хором закричали трое магов, но их предводитель был занят. Удар. И он расправился с очередным крылатым. Маги выставили новые щиты от града заклинаний хоромов, но их бы надолго не хватило, а Элар все еще не закончил свою работу. Выбора нет. Кросс поставил сильнейший щит, который только знал, на Элара и себя, а остальным магам не повезло. Заклинания хоромов накрыли их всеуничтожающей волной, почти играючи пробив выставленные ими барьеры. Одного из них разорвало на куски, другого словно разрезало невидимыми мечами, а третий лишь отлетел далеко-далеко и со всей силы врезался в дерево. Командир уже почти несуществующего отряда не мог более рисковать, а потому схватил Элара за плечо. «Шардар, Ты меня слышишь? Так точно, Кросс. Немедленно возвращай нас обратно. Мастер телепортации, честь ему и хвала, не замедлил с приказом. Все вокруг Кросса сделалось сначала белым, а затем сменилось привычной обстановкой из дерева и камня. Он вернулся в замок Его Величества и, чувствовало сердце, короля не обрадует его вести. И все же, Эльтран, плохая эта затея, Арва все никак не успокаивалась и пыталась уговорить сына магов отказаться от своей идеи, но, казалось девушке, куда проще договориться с безмозглым люкром, нежели с этим мальчиком. «Слушай, Арва, коль считаешь это все безумием и столь упорно пытаешься меня переубедить, то почему все-таки пошла со мной?» Девушка остановилась, немного потопталась на месте, опустила взгляд и еле слышно прошептала. «Потому что ты попросил, но это не значит, что я считаю тебя безумцем, и я не перестану уговаривать тебя отказаться от затеи. Не переубедишь ты меня», — спокойно ответил Эльтран, словно пропустил мимо ушей слова Арвы. «Если боишься или же не хочешь попасть в неприятность, можешь возвращаться в гостиницу. Не волнуйся, я все пойму и не буду осуждать тебя несмотря ни на что. Нет, я пойду с тобой», — не колеблясь ни секунды, отчеканила девушка. Они осторожно пробирались по коридорам школы, крадясь к залу, где обучали некромантии. К счастью, обучающие помещения, равно как и другие, не закрывали, ибо еще ни разу не случалось того, что задумал Эльтран. Все это время его и девушку скрывал купол невидимости, поставленный мальчиком. Само собой разумеется, что какой-нибудь опытный маг, случайно проходивший мимо, почувствовал бы творимую волшбу, но ночью по коридорам школы бродили лишь простые стражники, не наделенные никакими магическими потенциалами. Очень тихо открыв дверь, Арва и Эльтран вошли в аудиторию. Сын магов подошел к столу наставника и стал в нем копошиться. «Эльтран, может, не надо? Все-таки сам архимаг Демиус хочет взять тебя в свои ученики. Подумай сам, ведь ты можешь стать архимагом через несколько десятков лет. Об этом мечтают все. Я не из их числа», — равнодушно ответил Эльтран, доставая из ящика в столе пару книг, положил в дорожный мешок и закинул его за спину. «Но все же, Эльтран, стать архимагом означает, да-да-да, высшая ступень в иерархии людей, верховный повелитель всей расы людской нашего мира, вне зависимости от королевства, тот, кому повинуются даже короли, хоть архимаг является предводителем негласно. Но, Арва, меня это вовсе не интересует. А что тогда? Цель жизни для всех иных магов – стать архимагом или хотя бы обучаться у него. А в чем смысл у тебя? Месть», — коротко ответил сын магов. Говорить что-либо еще аль пытаться переубедить Арва перестала стараться. Все равно не было толку. После аудитории некромантии Эльтран хотел заглянуть еще в одно место. На самом деле даже в два, но попасть во второе, знал мальчик, ему явно не удалось бы. В башню архимага проникнуть крайне трудно, что тут скажешь. Уж слишком сильно она охранялась как стражниками, так и магией. А вот с библиотекой должно быть попроще. Спустившись в самый низ, перед мальчиком и девушкой предстала массивная деревянная дверь. Сын магов приложился к ней всем весом и Арва тоже, но все тщетно. «Закрыто», — пробубнила девушка. «Неужели?» — с сарказмом спросил мальчик. «Может, давай все же?» Сын магов махнул рукой в ее сторону, давая понять, чтоб девушка замолкла, после чего наклонился к замочной скважине и легонько подул в нее. Ветер послушно повиновался и стал воздействовать на замок. Вскоре дверь открылась, и перед взором адептов предстали нескончаемые ряды книжных шкафов. Вот это да! Только и нашлось, что сказать у Арвы. Как же мне найти нужные книги? Сделав шаг, перед ними из ниоткуда возникло некое существо. Оно словно состояло из мрака и тени, слегка светилось темно-синим светом, а вместо глаз располагались две белые точки. Не было ни рта, ни ушей, ни носа, не было даже ног. Оно просто парило над полом. «Что вы делаете здесь, адепты?» — спросило существо. После каждого произносимого им слова его тело сияло чуть ярче. «Вам еще рано, нельзя тут присутствовать». Сын магов решил не церемониться и создал огненное кольцо вокруг его шеи. Существо тихо и сдавленно завыло. Все-таки оно восприимчиво к магии. «Молчи, а теперь слушай меня. Мне нужны книги по некромантии и колдовству. Всех пяти циклов, а также фолианты, доступные лишь наставникам, с особенными видами заклятий. И, пожалуй, не откажусь от книги про иные расы, с описаниями особенностей каждой из них, территориями проживания. А также мне не помешает бестиарий и сборник о всеразличной нечисти. Принеси мне все это, и тогда оставлю в живых.